Глава 6. В зале повисла тишина. Сидящие за столом обдумывали только что услышанное от капитана Хорта. Не зная кого как, а меня, например, он очень неприятно удивил. Я думал, что самое тяжелое будет — это разобраться с хозяйством баронства, его экономической частью. А получается, что нам еще нужно суметь выжить, если я правильно понял капитана. «Рассказывайте, Хорт», — услышал я голос матери, в котором без труда различил позвякивание железа. Матушка была готова сражаться. И поподробнее. Капитан замковой стражи тяжело вздохнул, видимо, оплакивая свою долю, и задал вопрос, как мне сначала показалось, к нашему разговору не относящийся. «Скажите, что вы знаете о семье герцога Ренка?» Мама безразлично пожала плечами, а отец, рассеянно крутя по столу свою кружку с вином, начал перечислять. «Итак, что мне известно? Ричард, герцог Ренка, 45 лет, вдовец, второй раз жениться отказывается напрочь, хотя были предложения, и среди них довольно выгодные. Очень любил свою жену и потому отказывается предавать ее память. Имеет 3 детей. Старший сын...» «Так», — прервал его речь капитан, — «это все общеизвестные факты. Герцог из них тайны не делает, и они, похоже, известны в герцогстве всем в той или иной степени. Но я вас спрашивал не об этом». Капитан задумался, а потом, резко придвинувшись к столу так, что даже грудью навалился на него, он тихим голосом спросил: «А вам что-нибудь известно о брате герцога Ренка?» И мать, и отец выглядели безмерно удивленными. «Да». Хорт, взглянув на их лица, печально усмехнулся и покачал головой. «Понятно», — невесело констатировал он, — «это плохо». Он немного помолчал, о чем-то размышляя, и опять покачал головой. «Это очень, очень плохо», — опять повторил он, все еще пребывая в задумчивости. Все сидели тихо, стараясь не мешать ему принимать какое-то решение, судя по всему, весьма для него важное. Наконец, после нескольких минут тяжелых раздумий, он сам себе кивнул головой и вздохнул. «Ну что же, раз герцог не стал вас посвящать в хитросплетение жизни своей семьи, придется это сделать мне. Хотя я и не представляю, насколько полным должен быть мой рассказ. Герцог не присылал вообще никаких указаний насчет вас. Но если вы не будете знать неких фактов, вы не сможете правильно оценить ситуацию». Он опять замолчал, но тут вмешалась мама. «Я бы предпочла знать, что здесь творится, со всеми максимальными подробностями. Но если это относится к тайнам герцогской семьи, то, может, вообще обойдемся без этого знания? Тайны сильных мира сего опасны для жизни, для знающих их подданных». Хорт Иствик молча согласно кивнул головой. «Может, — продолжила мама, — вам облегчит ваше решение то, что мы не собираемся здесь проживать, а приехали только, чтобы посмотреть, как обстоят здесь дела, познакомиться с управляющим. Если он нормально ведет дела, то оставить его, а если нет, то заменить тем, кто будет вести их нормально. Да еще узнать, какие нужды и в чем испытывает баронство. Ну, и по возможности решить эти вопросы». Капитан замковой стражи скривился, но покачал головой. «Боюсь, это никак не облегчит мою задачу». Он опять задумался. «Ладно», — наконец решился он, — «раз герцог подарил вам это баронство, то значит, он не против того, что вы узнаете кое-что о его семье. Потому что в противном случае он бы меня предупредил». И совсем тихо, так что я его еле расслышал, даже скорее не расслышал, а угадал, выдохнул. «Я надеюсь». Но потом, упрямо задрав подбородок, он оглядел всех присутствующих в зале и спокойным, ничего не выражающим голосом начал рассказывать. У Ричарда, герцога Ренка, есть младший брат Реджинальд, являющийся сейчас... Он сделал паузу. «Графом Дерским?» — предположил отец. «Да, совершенно верно», — кивнул Хорд. «Графом Дерским. Ваше баронство, кстати, в его графство не входит, но с ним граничит. У вас почти 10-километровая граница с графством через баронство Норвик. Но об этом чуть позже». «Итак», — капитан сделал большой глоток из своей кружки. «Граф Дерский. Реджинальд младше герцога Ричарда на 2 года, значит, сейчас ему 43. Женат. Жена, кстати, урожденная баронесса дель Эрридан, как вы уже поняли, не местная, а имперка по рождению». Хорт обвел всех многозначительным взглядом, как бы намекая, что это должно что-то значить. «Не знаю, как мама с папой, а я ничего не понял. Ну, имперка, ну и что?» «Но, очевидно, что-то было», — на что капитан и пытался намекнуть. Судя по лицам родителя, его попытка пропала в туне. Хорт, решив не корчить из себя всезнаек, подала голос мама. «Вы нас не просветите? А при чем здесь ее происхождение?» Капитан кивнул и ответил. «Может, и ни при чем, но...» Он поднял указательный палец. «Вы в курсе, что Реджинальд 3 устраивал покушение на Ричарда? И началось это после его женитьбы?» «Ну, вообще-то странно», — перебил его отец. «Сколько мы здесь живем, а о младшем брате герцога ничего не слышали. Как так? Где он все это время был?» Хорт откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел на отца, как бы размышляя, рассказывать или нет. Потом, не меняя позы, произнес. Реджинальда женили в 17 лет. В 18 он попытался убить Ричарда. Не вышло. Что уж он Ричарду говорил, я не знаю, но тот его простил. Хорт замолчал и опустил взгляд вниз. Он сидел нога на ногу и покачивал мыском сапога. Именно на этот мысок он и смотрел. Через год Реджинальд попытался снова и снова не преуспел. Ричард его опять не стал казнить, а дал ему титул графа и убрал из столицы с запретом появляться в ней до конца жизни. Капитан опять сделал паузу, а потом продолжил. Где-то через год на Ричарда опять было покушение, и опять неудачное. Исполнителя поймали, но про заказчика ничего узнать не удалось. Но мы думаем, что это Реджинальд. Уж больно похоже на предыдущее, хотя он и отрицает. Так вот, Хорт опять поднял указательный палец. Выслали его 23 года назад. Да, отец задумался, нас тогда здесь еще не было. Мы с тобой еще даже не были знакомы. И он с нежностью посмотрел на матушку. Ее щеки закраснели от удовольствия, но деловой тон она сохранила. «А как в это все вписывается жена Реджинальда? Что такого в том, что она имперка?» «На самом деле, конечно, все не так очевидно. Особенно для людей непосвященных. Мы считаем, что это она стоит за всеми покушениями на герцога, а Реджинальд лишь инструмент». «Хорошо», — заметила мама. «А зачем ей это нужно?» «Ну, — оживился капитан, — точно неизвестно, но вариантов просто масса. От того, что ей хочется стать герцогиней, до того, что ей просто приказал император». «Вообще непонятно», — возразила матушка. «Она графиня, у нее и так все есть. Зачем ей нужно становиться герцогиней? Что изменится?» «Власть, миледи, она засасывает. Не всех, но многих», — абсолютно серьезно пояснил Хорт. «Так», — отец легонько хлопнул ладонями по столу, — «принимаем, что Реджинальд — младший брат герцога, сосланный в эти края за покушение на старшего брата. Принимаем, что у него жена имперка. Кстати», — отец вопросительно посмотрел на капитана, — «Хорт, ты так и не сказал, есть ли у него дети?» «Трое», — коротко бросил капитан, — «все трое сыновья. Возраст нужен?» «Пока не так важно», — махнул рукой отец. Можно будет узнать позже. Так вот, Хорт, как все это относится к нам и нашему баронству? Да никак. Я предполагаю, что с наших физиономий можно было писать картину с названием «Ну, блин, вообще!» или что-то близкое к этому. Во всяком случае, капитан разглядывал наши лица с огромным удовольствием. Потом, насладившись нашим очумелым видом, он, усмехнувшись, уточнил. Напрямую — никак. А так, граф неоднократно предпринимал попытки завладеть этим баронством. Причем есть подозрение, что ему нужно не все баронство, а только этот замок. «Почему?» — быстро спросила мама. Хорт пожал плечами. «А этого мы не знаем. Мы знаем только, что с тех пор, как он появился в этих краях, ни один владелец замка не умер своей смертью». «Совпадение?» — предположил отец. «Ни в коем разе», — твердо отверг это капитан. «Когда владельца находят с кинжалом в сердце...» «И много было предыдущих владельцев?» — поинтересовалась мама. «Ровно 6», — без заминки ответил Хорт. «Ни один из них не продержался и года. Самое большее — 10 месяцев». «И?» — поинтересовался отец. Хорт пожал плечами. «Ни в одном случае не удалось найти убийцу. Потом герцогу это надоело, и он оставил это баронство за собой. Иногда он здесь появляется с друзьями, здесь очень хорошая охота. Вот тогда они и трапезничают в этом зале. Малый зал вообще не открываем, незачем». «Скажите, Хорт», — опять встряла мама, — «если убийцу ни разу не удалось поймать, то, во-первых, он еще здесь, если только он не чужак, который пришел-ушел. Но тогда охрана замка — дерьмо». Она с вызовом посмотрела на капитана. «А во-вторых, с чего вы взяли, что это все происки графа? Может, это у них свои враги постарались?» «По поводу убийцы я вам ничего сказать не могу, кроме того, что уже сказал. Потому что я появился здесь гораздо позже, когда баронство взял под свое управление герцог. А вот по поводу того, кому это надо, я могу сказать точно». Мы все с ожиданием уставились на капитана. Граф Реджинальд приезжал к замку и делал всем недвусмысленное предложение. Он предлагал ни много ни мало, а начать служить ему, сдав замок и баронство, а он уж нас отблагодарит. «И что?» — полюбопытствовала мама. «А!» — махнул рукой капитан. «Желающих не было. Хотя граф на прощание пообещал, что все равно захватит замок. И вот тогда нам...» Хорт опять махнул рукой. «Действительно, мог и не продолжать, и так все было понятно». «Да», — задумчиво протянул отец. «Все равно непонятно. Если Реджинальду так нужен этот замок, он мог просто попросить брата, и я думаю, он бы ему не отказал в такой малости». «Так он и попросил, а герцог отказал. Не знаю, что и как там было, я при этом, естественно, не присутствовал. Но, отправляя меня сюда, герцог особенно подчеркнул, что этот замок не должен достаться графу Дерскому ни при каких обстоятельствах». «Да что такое с этим замком, что за него идет такая драчка?» — вспылили матушка. Хорт вдруг сел прямо, положил руки на стол, держа между ладонями свою кружку. «Я отвечу». Он обвел всех присутствующих взглядом, намекая, что то, что он сейчас скажет, очень важно. «Мы не знаем, что такого есть в этом замке, но он очень, очень древний. Если вы заметили, то его архитектура очень отличается от других, более новых». Мои родители пожали плечами, а мама призналась. «Мы не бывали в замках, поэтому сравнивать не с чем». Капитан кивнул. «Так вот», — продолжил он, — «этот замок очень древний. Считается, что он был построен несколько тысяч лет назад и во время нашествия исчадия Инферно на земли Империи, которая раньше находилась на этих землях. В этом замке располагалось их командование. А портал, через который они попадали в наш мир, находился где-то поблизости. «И этот замок простоял столько лет?» — изумленно воскликнул отец. «Не верю». «То есть вы, барон, хотите сказать, что я вру?» — каким-то вкрадчивым голосом осведомился Хорд. Отец досадливо махнул рукой. «Да ладно тебе, Хорд, придираться к словам. Ты отлично понял, что я хотел сказать. Даже камень не простоит столько лет, он разрушится». «Обычно не простоит», — уточнил капитан. «Вы не маги, поэтому не видите, что здесь все пронизано заклинаниями. Весь замок — это одна сплошная магия». Отец начал беспокойно поглядывать на стены. «Нет», — отрицательно помотал головой Хорд, — «они не развалятся. Раньше умели строить, да и маги были не чета нынешним. В общем, по заверениям специалистов, этот замок будет стоять еще пару тысячелетий как минимум». Я решил проверить слова капитана и перешел на магическое зрение. «Вот это да! Стены, пол, потолок — все было пронизано энергетическими каналами и сияло различными цветами. Поначалу у меня даже зарябило в глазах от буйства и разнообразия красок, и прошло какое-то время, прежде чем я смог спокойно разглядеть силовые каналы. Тщательно изучать их я не стал, у меня еще будет время на это, по крайней мере, я надеюсь. А сейчас просто не та ситуация, чтобы я мог спокойно в этом разбираться». Я отключил магическое зрение и вновь стал внимательно слушать разговор. Мама, видимо, поняла, что я переходил на магическое зрение, потому что пристально посмотрела на меня и подняла правую бровь, как будто что-то спрашивая. «Ну, это я так подумал». В ответ я прикрыл глаза и слегка утвердительно кивнул. «Ну, хорошо», — между тем согласился отец. «Допустим, этот замок был оплотом вторжения исчадия Инферно. Допустим. Но что здесь нужно графу? Вряд ли его интересует сам замок. Скорее всего, ему интересно что-то, что в этом замке есть». Отсюда вопрос. Что есть такого в этом замке, что могло его заинтересовать? Тем более, что это не маленькая вещь. То он бы кого-нибудь нанял, и ее бы спокойно выкрали. Отец торжествующе на всех посмотрел, гордясь своей логикой. «Ну что же, я считаю, что он пока прав. Все именно так и есть». «Так вот», — продолжал он, — «эта вещь большая и, скорее всего, от замка неотделимая. Именно поэтому ему нужен сам замок». «Подумай, Хорд, что здесь есть такого загадочного?» Хорд насмешливо фыркнул. «Ну, например, малая трапезная, на стенах которой время от времени появляются движущиеся картинки с видами чудных городов. Или две двери в подземелье под замком, которые никто не может открыть. И что там за этими дверями скрывается, никто из здесь живущих не знает. Да на самом деле здесь много странного, но при этом ничего угрожающего жизням живущих здесь нет». Он прервался, приложившись к кружке с вином, а потом продолжил. «Герцог все собирался выбрать время и попробовать разгадать некоторые тайны этого замка. Но у него никак не получалось. А вот теперь он отдал этот замок вам. Может, он надеется, что вы сможете что-нибудь узнать?» «Хм», — задумчиво потер подбородок отец. «Если это так, то он ничего нам об этом не говорил». Он замолчал, а потом как-то растерянно продолжил. «Да и я так понял, что разбираться со всеми здешними чудесами нужно магу, и причем сильному магу. А среди нас таковых нет. Моя жена слабая магиня жизни, ведунья, а я дара лишен начисто. Старшая дочь еще пошла по стопам матери, а так?» Отец безнадежно махнул рукой. «Да», — задумчиво пробормотал Хорд. «Но ведь от чего-то же герцог отдал вам это баронство. А герцог на моей памяти еще ни разу не ошибался». «Простите», — прервал я капитана, — «вот вы сказали, что весь замок пронизан магией». «Да, я так сказал», — подтвердил Хорд, — «и это так и есть на самом деле. Если он пронизан магией, то эта магия должна как-то поддерживаться на протяжении такого количества лет. Капитан согласно кивнул, но, судя по всему, он уже понял, к чему я клоню, и смотрел на меня насмешливым взглядом. Я так понял, что в конце моей речи он меня удивит ответом, но все равно решил договорить, чтобы этот ответ услышать. Я знаю только один способ поддерживать плетение на протяжении многих лет. Правда, не уверен, что такого большего количества, но тем не менее. У замка должен быть замковый камень, который бы поддерживал и подпитывал плетение магической энергией. А вот и не угадал, почему-то тихо ответил Хорт. У этого замка нет замкового камня. Все удивленно посмотрели на капитана. Этого не может быть, встряла в разговор мама. Все эти магические потоки, про которые ты, капитан, нам рассказывал, должны как-то запитываться, тем более столько тысячелетий. Маму явно охватил азарт. Она вскочила со стула и принялась расхаживать взад-вперед рядом со столом. «Да я даже не представляю, какого он должен быть размера, чтобы на протяжении стольких лет обеспечивать работу магических плетений всего замка». «Успокойтесь, миледи». Хорт сидел спокойно, с чуть грустной улыбкой на лице. «Герцог привозил сюда магов». По его словам, очень сильных, сильнейших в герцогстве. Но они не то, что замковый камень не нашли. Они даже не смогли определить, с какой стороны к плетениям подводится энергия. Если верить их словам, то все эти плетения, и защитные, и бытовые, работают сами по себе. Этого не может быть, убежденности мамы можно было позавидовать. Судя по всему, мнение лучших магов герцогства для нее авторитетом не являлось. «Интересно, а чье мнение для нее является авторитетом?» — вдруг подумал я. «Я этим ученым примерно так и сказал, что этого не может быть, потому что не может быть никогда». Речь Хорта лилась плавно и неторопливо. Было заметно, что все это он уже пережил, и все сомнения в его душе улеглись. «Но они меня высмеяли, намекнув, что не с моими способностями что-то им указывать». Он прервался, а потом пояснил. «Вы, наверное, не знаете, но я слабый маг школы воздуха». Отец качнул головой, не проявляя никакого интереса. А матушка заинтересованно взглянула на капитана и задала всего один вопрос. «Обучены?» «Да», — признался Хорт, после чего матушка кивнула головой и коротко бросила. «Продолжай». «Да, собственно, уже и нечего продолжать». Они тут неделю в замке ели, пили, нашли в городе доступных женщин. Тут капитан покосился на нас с рыком, но мы вообще никак не отреагировали на упоминание о шлюхах. И он продолжил. Я несколько раз обращал внимание герцога на это неподобающее поведение. Но тот только отмахивался и говорил. Хорт, ну что ты хочешь? Ну не могут они найти канал, который запитывает эти потоки. Выше головы не прыгнешь, Хорт. Ладно, пусть немного расслабится. Глядишь, может, чего в пьяном виде обнаружит, если в трезвом не получается. Отец после этих слов удивленно поднял брови, а матушка неодобрительно покачала головой и резко бросила. Бесполезно. Да, согласился с ней капитан, это было больше похоже на благое пожелание, чем на некий план действий. Ну и он не сработал. Эти пьяницы и бабники, естественно, ничего не нашли. Да они и не искали. Единственное, в первый день после того, как не смогли обнаружить питающий магию канал, они спустились в подземелье и почти 10 часов пытались открыть хоть одну из закрытых дверей. Ну, судя по тому, что ничего не изменилось, им это не удалось. Мама саркастически улыбалась, опираясь руками на спинку своего стула. Она пока так и не села обратно за стол, а продолжала расхаживать, слушая капитана, время от времени останавливаясь. Капитан маме ничего не ответил, только многозначительно развел руками. «Но ты со мной согласен, капитан, что питающие каналы или канал должен быть? Даже скорее каналы, их должно быть несколько», продолжала настаивать матушка. «Почему несколько госпожа?» — поинтересовался капитан. «Не называй меня госпожой, Хорт. Во-первых, я госпожа не твоя, твой господин — герцог. Следовательно, твоя госпожа — леди Энария, дочь герцога Ренка. А во-вторых, мне вообще не нравится это обращение. Называй меня либо по имени, либо миледи. Этого будет достаточно». «Хорошо, Ария», — поправился капитан. «Так почему ты считаешь, что питающих каналов несколько?» «Я так считаю, потому что если канал один, то представляешь, какой толщины он должен быть? Нет, я не утверждаю, что маги той империи его не могли создать. Скорее всего, могли. Просто тогда маги герцога его бы спокойно обнаружили. А раз они ничего не нашли, то, наверное, каналы очень малы и их очень много. Поэтому здесь нужно разбираться с каждым плетением по отдельности. А маги посмотрели, как их в свое время учили, ничего не увидели и со спокойной душой бросили это дело». «Ну, — задумчиво пробормотал капитан, — может, вы и правы, миледи. А раз ты тоже считаешь, что я права, то велика вероятность того, что замковый камень скрыт за одной из тех неоткрытых дверей. Значит, нужно попробовать их открыть». «Как? Если даже сильнейшим магам герцогства это не удалось, то что сможем сделать мы?» Хорт был сильно удивлен. «Ну, во всяком случае, почему бы не попробовать?» Мама подняла руки в примиряющем жесте. «Да как скажете, миледи?» — махнул неверяще рукой Хорт. «Ладно», — вклинился в их диалог отец. «Время уже позднее. Пацанам...» — он кивнул подбородком в нашу с Рыком сторону — «пора спать, да и нам отдохнуть с дороги не помешает. Поэтому давайте подведем итоги нашей сумбурной, но познавательной беседы». Отец сделал паузу и посмотрел на каждого из присутствующих. Никто ему не возразил. Устали все, день был довольно суматошным, и, честно говоря, не знаю, кому как, а мне спать хотелось очень. «Итак», — продолжил отец, не услышав возражений, «нам достался старинный, нет, даже древний замок, который существует благодаря заложенной в него при постройке магии. Магия, заложенная в замке, как я понял, работает как на бытовом, так и на военном уровне. Кстати, Хорт, про это ты не говорил, это одна из моих догадок. А как здесь дело обстоит с защитными заклинаниями? Ведь если плетения внедрены в стены, то и в стене замка они тоже должны присутствовать». «Присутствуют», — подтвердил отцовскую догадку капитан. «Причем в таком количестве, что современными средствами не повредить стену, не пробить ее невозможно. То же самое касается и ворот. Так что, если попытаться взять замок штурмом, то придется перелезать через стену, что чревато очень большими потерями». Все согласно покивали. «Эх, был бы еще и защитный купол», — начал сокрушаться капитан. «Тогда взять приступом этот замок было бы вообще невозможно». «То, что нельзя взять приступом, Хорт, — жестко заметил отец, — можно взять измором». Хорт опять согласно кивнул. «Так вот», — продолжил отец, — «мы отвлеклись. Значит, замок весь пропитанный магией, но почему-то эта магия до сих пор работает. И откуда она запитывается, никто не знает». Отец посмотрел на матушку и капитана. Получив от них согласные кивки, он начал озвучивать следующую мысль. «Кроме того, в этом замке есть еще неисследованные помещения, к которым пока нет доступа. А потому никому не известно, что там находится. Хотя...» Он сделал короткую выразительную паузу. «Неизвестно никому из присутствующих здесь. А вот Реджинальду, графу Дерскому, я думаю, отлично известно, что там, и он это хочет получить. Судя по череде смертей предыдущих владельцев, очень хочет. Скажи», — отец посмотрел на капитана, — «стоит ли нам ожидать осады замка? Ведь графа уже наверняка поставили в известность, что в замке появились новые хозяева». Хорт ненадолго задумался, а потом высказал свое мнение. «Я думаю, что вряд ли». Он начал пальцами выстукивать на столе какую-то мелодию. Осаждать этот замок — это терять время и людей, практически без надежды на успех. Прямой штурм замка — это авантюра, и граф на это не пойдет. А осада? Если вам удастся отправить гонца к герцогу, и тот придет к вам на помощь, то... Капитан усмехнулся. Бой на два фронта — это не то, о чем мечтает любой командир. И граф тоже, уверяю вас. Хорошо, я понял, кивнул отец. Тогда как поступит граф? Чего нам ждать? Теперь Хорд задумался серьезно и молча минут пять, размышляя над вопросом отца. Все зависит от того, есть у него человек в замке или нет. Наконец решил озвучить он свое мнение. «Считайте, что есть», — влезла матушка. «Раз убийца предыдущего владельца не пойман, то он, скорее всего, еще здесь, среди слуг и воинов». Капитан поморщился от ее предположения, но возражать не стал. «Ну, если он есть», — продолжил Хорд, как ни в чем не бывало, «то граф узнает и то, что вы скоро замок покинете. Значит, пока вы здесь, он против вас ничего предпринимать не будет. Более того, мне кажется, что скоро мы увидим его, а скорее его представителя, который предложит вам этот замок продать». «Как это продать?» — изумленно взвился отец. «Не нужно так остро реагировать», — предупредил Хорд. «Он предложит, вы откажетесь, тем самым развяжете ему руки. И после этого я совсем не уверен, что вы доедете до дома без приключений. Я бы даже сказал, что ваш шанс вообще доехать до дома очень мал. Поэтому я бы советовал вам сказать, что вы должны узнать о такой возможности у герцога. Возможно, это и не сработает, но хотя бы даст вам возможность спокойно доехать до дома. Дорога длинная, а людей у графа много, вы понимаете?» Капитан посмотрел на родителей. Те кивнули. «Ну, хорошо, до дома мы добрались», — отец был настойчив. «Я могу его понять. Ответственность за семью вынуждала узнавать как можно больше. Но ведь граф моим обещанием не успокоится». «Не успокоится», — подтвердил Хорд. «Но в Ренке, в отличие от наших мест, его возможности не так велики. Плюс его тоже можно прижать. Все его сыновья находятся при дворе герцога. Так что через них можно прижать и его, если вдруг совсем все будет худо. Конечно, впутывать в это дело детей — это...» — он замялся, подбирая эпитет. «Противно рыцарской чести, вот». На его лице разлилось облегчение от того, что ему удалось так удачно подобрать нематерные слова. «Но граф и сам действует далеко не рыцарскими методами, так что...» И капитан развел руками. Все молчали. «Мы с Рыком, потому что эти вопросы были не нашего уровня. А родители, потому что пока не решили, что предпринять». «Хотя...» — через несколько мгновений продолжил он. «Как я только что вспомнил, вы говорили, что ваш сын собирается служить дочери герцога в чине камер-пажа?» И он посмотрел на меня. Я нехотя кивнул. «Я бы советовал тебе, Волан, быть очень аккуратным и осторожным во дворце. Я думаю, что на прямое убийство они не пойдут, хотя утверждать это не берусь. Но вот втравить тебя в какое-нибудь неприглядное дело они могут». «И еще», — сказал он после паузы, — «я бы советовал тебе, невзирая на то, как хорошо ты владеешь мечом, взять сколько-нибудь уроков у мастера». «Сколько?» «Это зависит от твоего мастерства владения. Потому что если тебя спровоцируют на дуэль или какой другой поединок, спасти тебя сможет только умение держать в руках меч и грамотно пускать его в ход. И запомни, их будет трое. Насколько я знаю, они между собой дружны, поэтому, сцепившись с одним, ты получишь...» И вот тут меня кольнула мысль, от которой я вначале отмахнулся, но потом все же решил ее озвучить. «Капитан, вы сказали, что все три сына графа находятся при дворе герцога». Тот кивнул, подтверждая ранее сказанное. «А каков их возраст и в каком качестве они там присутствуют?» Мне казалось, что в свете предложений дочери герцога эта информация становится для меня чрезвычайно важной. «В каком качестве они присутствуют при дворе герцога, я не знаю. А возраст у них 22 года старшему сыну Эдварду, 19 среднему Конраду и 16 младшему Джайлсу. Спасибо. Я задумался. А что, собственно, мне дала эта информация? Пока вроде бы ничего, но это пока. А вот что будет дальше, никому не известно. В любом случае, решил я, эти сведения лишними не будут. Так, наконец подвел итог отец, хлопая ладонями по столу и поднимаясь со стула. Если остались какие-нибудь вопросы, то собираемся завтра вечером и обсуждаем все, что возникнет в течение дня. Какие-либо вопросы, пожелания? Отец обвел нас всех своим знаменитым взглядом. Ни у кого не нашлось ни пожеланий, ни вопросов. Я полагаю, что все уже настолько устали, что хотели только упасть в кровать и уснуть. Во всяком случае, у меня было только это желание. «А где мы будем спать?» Вдруг услышал я из-за спины какой-то странный голос, но явно принадлежащий Рыку. Резко обернувшись назад, я понял, почему сразу его не признал. Рот Рыка был широко раскрыт в мощном зевке, с которым он, судя по всему, старался справиться, но безнадежно проигрывал это сражение. Я остановился и начал наблюдать за зевающим товарищем. Мне было интересно, как широко он сможет раскрыть рот. Эх, жаль, что нет ничего съедобного под рукой. Вот бы всунуть ему в рот, когда он после зевка его будет закрывать. Среагировать он не успеет, поэтому видок у него будет. Я, к сожалению, еще цокнул языком, а потом бросил в пространство, не отвлекаясь от наблюдений. А вообще-то он прав. Нам нужно где-то ночевать, и замка мы не знаем. Так что было бы неплохо, чтобы и завтра после пробуждения к нам кто-нибудь из слуг заглянул, чтобы проводить на завтрак. «Хорошо», — просто произнес капитан. Все потянулись к выходу. Я уже предвкушал мягкую или не очень, но постель, как вдруг отец остановился и спросил. «Послушай, Хорт, мы с тобой говорили, но нас прервали, поэтому я так и не успел тебя спросить». Отец посмотрел на капитана. «А как зовут управляющего? И когда он должен вернуться из поездки?» протянул Хорт. «Управляющего зовут Людвиг Ван Дейк. И из поездки он должен вернуться послезавтра. Но это, сами понимаете, приблизительно. То есть, если все пойдет по плану и ничего не случится, то он приедет послезавтра. Ну, а если нет?» Капитан опять развел руками. «Наконец-то мы покинули большую трапезную. Я уже думал, что мы никогда оттуда не выйдем. Около двери, переминаясь с ноги на ногу, стояли двое слуг, за которыми с непроницаемым, бесстрастным лицом внимательно наблюдал, даже не наблюдал, а присматривал, мажордом Кевин Эйзенхарт. Как только мы вышли, он слегка ожил и, ткнув пальцем в одного из них, сказал: «Провожаешь милорда и миледи, показываешь им их покои. Завтра с утра поступаешь полностью в их распоряжение. Понял?» Слуга молча склонил голову, потом повернулся к моим родителям и, почтительно поклонившись, сказал: «Милорд, миледи, прошу вас следовать за мной». «Одну минуту», — прервала его моя матушка. Все, находящиеся в коридоре, кроме меня и Рыка, вопросительно посмотрели на нее. Она ухватила меня за локоть и потащила в сторону, бросив через плечо: «Мы сейчас, мне нужно кое-что сказать сыну». Отойдя от всех находящихся около двери в большую трапезную на несколько метров, встав спиной к ним, чтобы, как я подозреваю, не могли услышать или прочитать по губам, о чем мы будем говорить, мама отпустила мой локоть и тихонько сказала: «Волька, дело очень серьезное». «Да понятно, что серьезное, с такими-то предосторожностями», — мрачно подумал я. Страшно хотелось спать, и я просто диким усилием воли сдерживал готовый свернуть мне челюсти зевок. «Волька!» — словно не замечая моего состояния, мялась матушка. Что-что, а вот такое поведение на нее было абсолютно не похоже. Я заволновался. «Неужели что-то случилось?» — билась в голове непрошенная мысль, отдаваясь бурью в висках. Мама никогда так себя не вела, даже когда умирал Мика. Что же такое могло произойти? От нехорошего предчувствия у меня моментально вспотела спина. Я почувствовал, как между лопаток пробежали капельки пота. «Мама!» — взмолился я. «Что случилось? Не тяни, говори прямо, а то я уже сильно нервничаю». «А-а-а!» — мама удивленно смотрела на меня. «Да ничего, не случилось!» — наконец решилась она. «Просто мне нужна будет твоя помощь». «Я тебе помогу, мам. Только давай ты мне все расскажешь и объяснишь завтра, а то спать хочу зверски». «Конечно», — кивнула мама, — «только Волька». «А», — я поднял на нее глаза, — «мне твоя помощь будет нужна на всю завтрашнюю ночь, так что приготовься». Мама почему-то смотрела на меня со страхом и надеждой. Что же она задумала?